Глава 47. Анна. Он с Лизой с таким удовольствием смотрел телевизор. «Тебе плохо, Ань?» — спросила сестра. «Да, аптечку не принесешь, забыла там бинты». Обратилась за просьбой, и она вызвалась сразу помочь. И вот мы снова одни, как два непримиримых врага. Его дыхание учащается, словно он планировал нанести удар. Бешенством заболела. Что такая красная? «Думал, останешься безнаказанным?» «Сучонок безнравственный. Спрашиваю, ты совсем обнаглел? Кто тебе дал право нанимать такого урода?» «Алек, ты такая подлая скотина, так не поступают», — приперла его к стенке. Думала, он станет оправдываться. А он с таким превосходством сказал. «Что, больно, да? Это только начало. Какая ты тварь, это просто неслыханно. А если бы тот негодяй убил?» Замахнулась рукой, и он перехватил запястье. «Не драматизируй, Ань. Он просто оставил легкий порез. Бесчеловечный шакал. Ты видел, какая там рана? Заживет. Ты вообще у нас девушка сильная. Легко справляешься с трудностями. И сейчас не нужно изображать из себя жертву, которую унизили. Спрашиваешь, испытываю угрызение совести? Нет. Теперь стало легче на душе?» Вглядывался своими наглыми глазами. «Сволочь! Зачем? Почему ты это устроил? Нравится видеть твои слезы. А что, так обидно? Правильно, считай меня врагом. И неизвестно, какую гадость еще придумаю». Выглядел как истинный самозванец. «Я доверяла тебе, думала, ты хороший». «Правда? Особенно, когда пыталась рассорить с Лизой? Не смеши, свояченица». «Мне нужна правда. Почему ты нанял того отморозка?» «Да чертиков, ненавижу тебя. И места не нахожу себе, когда счастлива». Старался вывести из равновесия. «Неприязнь? У меня тоже. Это взаимное чувство». «Разумеется, наша принцесса любит только благородных женихов. Тех, кто заманивает в постель, а после бросают перед свадьбой. Расскажи, больно тебе было, когда унизили словно шваль? Скажи, сожгла свадебное платье или сохранила на память? Ведь больше не найдется ни один идиот, который позовет замуж», — сорвался с цепи. «Это тебя не касается. И за все зло непременно ответишь. А ты? У нас, значит, ты порядочная и мухи не обидишь», — говорил загадочными фразами. «Алек, радуйся, что вы женаты с Лизой. Я бы не стерпела подобное хамство, просто вышвырнула вон бы все твои вещи». «Правильно, помалкивай. Мне прям доставляет радость видеть лицо стервы. Да, я не люблю твою сестру, грязно использую. Напоминать каждый день об этом?» — перегнул палку, и нас услышала Лиза. «Не любишь? Но ты же сам признался в чувствах», — расплакалась она. «Малышка, я наврал, Лиза!» — спохватился ее догнать, а она так сильно разволновалась. «Не прикасайся. Говоришь абсолютно равнодушно, Алек, поверить не могу», — нервничала она. Тогда я осмелилась вмешаться. «Лиз, не обижайся из ерунды, у него такой юмор», — надеялась ее вразумить. «Не утешай, я не сопливая малолетка, вы все смеетесь за моей спиной», — заперлась она в кабинете, оставляя с подонком наедине. «Что уставился? Вставай на колени и вымаливай перед ней прощение. Сама сопли ей подтирай. Ах ты, сволочь, наплевал в душу и в кусты. Алек, не заставляй заниматься рукоприкладством. Мне надоело видеть ее нюни». «Нет, ты успокоишь ее. Сам затянул в болото лжи», — напала с обвинениями. А несдержанный деспот со всей дури прислонил меня к полке с книгами, глядя, будто ненасытный шакал. «Не завидуй. Тебя точно никто не приласкает, подохнешь от одиночества». «Руки свои убрал, способен лишь на зло», — стучала его кулаками по груди. И вскоре последовал грубый поцелуй, тот, который вызвал омерзение. Но вскоре ощущения сменились. Сердцеед умышленно соблазнял, ласкал своими губами, теряя контроль. «Сучка, запомни, за всю ту боль, которую причинила, придется долго мучиться». Не успел проронить, Лиза появилась на лестнице. Она собрала чемодан. «Сестра, что ты делаешь? Раз он меня не ценит, я уезжаю». «Лиза, не совершай глупости», — попробовала ее остановить. Но поздно. Внезапно она потеряла равновесие и упала. С ужасом гляжу на все это, понимая, насколько все плохо. Лиза ударилась головой, потеряв сознание. «Нет, только не ее ребенок. Она не должна его потерять». Помню, гадкий Алекс сразу увез ее в больницу. Ждали доктора целый час. В этой нервотрепке невыносимо находиться. Я нарочно не разговаривала с этим предателем, а вот и медик. и мне кажется, у него печальные новости.